Разумеется, я знаю. Предметом ссоры была Марта Добрейль. Испуганный Рено вскочил. Следователь подался вперед. «Это так, мсье?» Жак кивнул. «Да», — произнес он. «Я люблю мадемуазель Добрейль и хочу жениться на ней. Когда я сообщил об этом отцу, он пришел в ярость. Конечно, я не мог слушать, как он оскорблял девушку, которую я люблю, и тоже вышел из себя». Отте посмотрел на мадам Рено. «Вы знали об этой привязанности сына, мадам?» «Я боялась этого», — просто ответила она. «Мама!» — закричал юноша. «И ты тоже! Марта так же добра, как и красива. Что ты имеешь против нее?» «Я ничего не имею против мадемуазель Добрейль. Но я предпочла бы, чтобы ты женился на англичанке. А если и на француженке, то не на такой, у которой мать с сомнительным прошлым». В ее голосе явно звучала затаенная враждебность к старшей Добрейль, и мне стало вполне понятно, что когда она узнала о влюбленности ее единственного сына в дочь соперницы, это явилось для нее тяжелым ударом. Мадам Рено продолжала, обращаясь к следователю. «Возможно, мне следовало бы поговорить об этом с мужем. Но я надеялась, что это только юношеский флирт, который кончится быстрее, если не обращать на него внимания. Теперь я виню себя за молчание, но мой муж, как я вам говорила, казался таким взволнованным и измученным, не похожим на самого себя, что я старалась вообще не беспокоить его». Отте кивнул и спросил Жака: «Когда вы сообщили отцу о ваших намерениях относительно мадемуазель Добрейль, был он удивлен?» «Для него это явилось полной неожиданностью. Он безапелляционно приказал мне выбросить эту мысль из головы. Он поклялся, что никогда не даст согласия на наш брак. Я был уязвлен и хотел знать, что он имеет против мадемуазель Добрейль. Отец не мог дать удовлетворительного объяснения. Он лишь ограничился какими-то намеками на тайну, окружавшую жизнь матери и дочери. Я ответил, что женюсь на Марте, а не на ее происхождении. Но он начал кричать на меня и отказался дальше обсуждать этот вопрос. Я должен был забыть эту девушку. Несправедливость и произвол взбесили меня, особенно потому, что он сам был необычайно любезен с мадемуазель и мадам Добрейль и постоянно предлагал пригласить их к нам. Я вышел из себя, и мы всерьез поссорились. Отец напомнил мне, что я полностью завишу от него, и, должно быть, в ответ на это я сказал, что смогу поступать, как захочу после его смерти». Пуаро прервал Жака неожиданным вопросом. «Значит, вы знали о содержании завещания вашего отца?» «Я знал, что он оставил мне половину состояния. Другую половину отдал под опеку моей матери. Она перейдет ко мне после ее смерти», — ответил юноша. «Продолжайте рассказ», — попросил следователь. «После этого мы в бешенстве кричали друг на друга до тех пор, пока я не сообразил, что могу опоздать на парижский поезд. Времени оставалось мало, и мне пришлось бежать на станцию. Я все еще был вне себя, но, удаляясь от дома, я постепенно успокаивался. Потом написал Марте обо всем, что произошло. Ее ответ утешил меня еще больше. Она писала, что мы должны проявлять твердость и настойчивость, и тогда любое сопротивление будет сломлено. Нужно испытывать временем наши чувства друг к другу, и когда мои родители поймут, что это нелегкое увлечение с моей стороны, они без сомнения смягчатся. Конечно, я не сообщил ей подробно о главном возражении отца против нашего брака. Постепенно я понял, что упрямством ничего не добьюсь. Чтобы покончить еще с одним вопросом, скажите, знакомо ли вам имя Дювин? Мсье Рено. Дювин, повторил Жак. Дювин. Он медленно наклонился и поднял нож для разрезания бумаги, который перед этим уронил со стола.